Знатоки русской женской красоты могли бы безошибочно предсказать, глядя на Грушеньку, что это свежая еще юношеская красота к 30 годам потеряет гармонию, расплывется, самое лицо обрюзгнет, около глаз и на лбу чрезвычайно быстро появятся морщиночки, цвет лица огрубеет, побагровеет, может быть. Одним словом, красота на мгновение, красота летучая, которая так часто встречается именно у русской женщины. Алеша, разумеется, не думал об этом, но хоть и очарованный, он с неприятным каким-то ощущением и как бы жалея спрашивал себя, зачем это она так тянет слова и не может говорить натурально. Она делала это, очевидно, находя в этом растягивании и в усиленно слащавом оттенении слогов и звуков красоту. Это была, конечно, лишь дурная привычка дурного тона, свидетельствовавшая о низком воспитании, о пошло усвоенном с детства понимании приличного. И однако же этот выговор и интонация слов представлялись Алёше почти невозможным каким-то противоречием этому детски простодушному и радостному выражению лица, этому тихому, счастливому, как у младенца, сиянию глаз. Катерина Ивановна мигом усадила ее в кресло против Алёши и с восторгом поцеловала ее несколько раз в ее смеющиеся губки. Она точно была влюблена в нее. «Мы в первый раз видимся, Алексей Федорович», — проговорила она в упоении. «Я захотела узнать ее, увидать ее. Я хотела идти к ней, но она по первому желанию моему пришла сама. Я так и знала, что мы с ней все решим, все. Так сердце предчувствовало. Меня упрашивали оставить этот шаг, но я предчувствовала исход и не ошиблась. Грушенька все разъяснила мне, все свои намерения. Она, как ангел добрый, слетела сюда и принесла покой и радость. Не погнушались мной, милая, достойная барышня!» Нараспев протянула Грушенька все с той же милую, радостной улыбкой. «И не смейте говорить мне такие слова, обаятельница, волшебница, вами-то гнушаться. Вот я нижнюю губку вашу еще раз поцелую, она у вас точно припухла. Так вот, чтобы она еще больше припухла, и еще, посмотрите, как она смеется, Алексей Федорович. Сердце веселится, глядя на этого ангела». Алеша краснел и дрожал незаметную малую дрожью. «Нежите вы меня, милая барышня! А я, может, и вовсе не стою ласки вашей». «Не стоит! Она-то этого не стоит!» — воскликнула опять с тем же жаром Катерина Ивановна. «Знайте, Алексей Федорович, что мы фантастическая головка, что мы своевольное, но гордое-пригордое сердечко. Мы благородны, Алексей Федорович, мы великодушны. Знаете ли вы это? Мы были лишь несчастны. Мы слишком скоро готовы были принести всякую жертву недостойному, может быть, или легкомысленному человеку. Был один. Один тоже офицер, мы его полюбили, мы ему все принесли, давно это было, 5 лет назад, а он нас забыл, он женился. Теперь он овдовел, писал, он едет сюда, и знаете, что мы одного его только любим до сих пор и любили всю жизнь. Он приедет, и Грушенька опять будет счастлива. А все 5 лет... эти, она была несчастна. Но кто же попрекнет ее, кто может похвалиться ее благосклонностью? Один этот старик без ноги, купец, но он-то был скорее нашим отцом, другом нашим, оберегателем. Он застал нас тогда в отчаянии, в муках, оставленную тем, кого мы так любили. Да ведь она утопиться тогда хотела, ведь старик этот спас ее, спас ее. Очень уж вы защищаете меня, милая барышня, очень уж вы во всем поспешаете, протянула опять Грушенька. Защищаю. Да нам ли защищать? Да еще смеем ли мы тут защищать? Грушенька, ангел, дайте мне вашу ручку. Посмотрите на эту пухленькую, маленькую, прелестную ручку, Алексей Федорович. Видите ли вы ее? Она мне счастье принесла и воскресила меня. И я вот целовать ее сейчас буду. И сверху, и в ладошку. Вот, вот и вот. И она три раза, как бы в упоении, поцеловала действительно прелестную, слишком, может быть, пухлую ручку Грушеньки. Та же, протянув эту ручку, с нервным, звонким, прелестным смешком следила за милую барышней. И ей, видимо, было приятно, что ее ручку так целуют.